Мимо моей головы просвистел арбалетный болт, обжегший щеку пламенем бездны. За спиной у надвигающегося на меня рыцаря ада возник рогатый демон-арбалетчик с огненными болтами. Механическая кукла отбивалась уже сразу от трех демонов. Вдалеке что-то кастовала суккуба. Тварь приковывала к себе взгляд, даже когда сама не видела меня. Существо казалось улучшенной версией Ти с веснушками Сайны, ну и с рогами, разумеется. Суккуба отвлекала от боя. Хотелось еще хоть на долю секунды остановиться на ней и просто рассматривать. Если такое чувствую я, не совсем человек, то страшно представить, какой эффект она оказывала бы на большинство обычных проходчиков. К счастью, нашей четверке, похоже, больше всего человека было во мне. Механической кукле и марионеткам Ти было плевать. Даже любопытно, какими они их видят. «Нет-нет, пожалуйста, нет». Послышался отдаленный крик. Разобрать, что происходит, было уж сложно. Совместив генетику огнецвета с некроморфом, я кое-как смог поднять рогатых, как растительную нежить. С трудом, правда, все же эта ветвь в терминале была еще совсем не прокачана. Послышался сдавленный шум и треск. Снова демонический смех. Пахло серой кровью. И то было хорошим удобрением для растений. Из серого мрака проступили очертания громадной рогатой твари. Существо едва помещалось в локации и выглядело по всем канонам рейдового босса. Но оно им не было. Я устремился вперед к существу, замахиваясь мейром. Неповоротливой тварь только показалась. Она сумела уклониться, понимая опасность моего оружия. А затем обрушила сверху поток концентрированного пламени. Меня с силой придавило к полу, а затем из огня выскользнул силуэт рыцаря ада, с клинком наготове. Я попытался закрыться, но все демоны будто разом переключили на меня свое внимание. В грудь вошли два пылающих арбалетных болта, напоминавших большие копья баллисты. Тело налилось слабостью и стало неповоротливым. Отделившаяся от тела голова успела зацепить пятящуюся к стене беззащитную Дину, которую из последних сил прикрывал Гарри. Их теснило несколько демонов. Парень повалился на одно колено, а сверху на него навалился бес с длинным кинжалом, находя горло. «Вот и все, Арктур», — с презрением в голосе сплюнул демонолог. «Я отдаю твою душу. Смерть наступила так быстро, что я не успел почти ничего понять. Но иногда смерть тоже бывает частью плана». 28. Новости, которые, не, радуют слух. Я ощутил под собой бока ездового зверя, идущего во главе десятерых высших некродендроидов. До боя оставалось совсем немного времени, и тратить его было бы кощунством. Поэтому любой перерыв использовался для клинка, что сокрушит Далахан. Врага всегда нужно удивлять. Свет ионитов мы использовали уже дважды. Ставить все только на него, гарантированно проиграть. Нужен был новый трюк, и его я готовил уже давно. Но до этого момента, лишь в теории, мы опоздали лишь на несколько секунд. Когда из защитников обоза в живых осталась лишь механическая кукла, из-за спин тварей бездны вышло четверо проходчиков и шесть закованных в броню мертвецов разной степени разложения. Первух заметил подвох слишком поздно. Группа наемников, подставленных на убой первухом, сама была окружена подоспевшими отрядами растительной нежити. А вот с жертвами для демонов уже была беда. Все наемники либо погибли, либо сбежали. Как и обещал, я не трогал никого из бегущих. Хотя зрелище, должно быть, то еще, куча жутких монстров, которые просто игнорируют тебя и идут мимо. Ряды существ скользили мимо перепуганных людей. Миньоны демонолога быстро заканчивались. «Себя в жертву принеси, пес», — сказал Наги, вытаскивая из затылка врага посох. «Сгорел, как демон, или сгорел, как своровец?» — задумчиво спросил я, глядя на результаты своей победы, вернее, их полное отсутствие. «Впрочем, когда ты отбиваешься от грабителей, по идее, твое имущество и есть награда. Скорее второе», — заметила Сайна. «Как Гарри и Дина?» — спросил я у Ти. «Восстанавливаются. Пока они привязаны ко мне, они не могут умереть. Это мой саммон». Я кивнул. «Вы победили? Ура! Послушайте, меня!» — подал голос пустотник. Настроение мигом упало пунктов на 10. Нет, не потому что тип был неприятным. Скорее, мне было его искренне жаль. Но вот что бесило, это что кто-то мог до такого состояния довести человека, что он решил, что лучше остаток жизни провести в иллюзии. И в этом не было ничего принципиально нового. Всадник-кабан по итогу оказался таким же. Можно ли представить себе жизнь, смысл которой – убивать людей, если ты не психопат, а изначально обычный парень, сохранить здоровый рассудок, нечто за гранью реальности? «Наш договор в силе», – сказал я. Дина сделает, что обещано, взамен на твой номер. Парень, ты это и прости, я, если что, не со зла. Если не хочешь, не отвечай. Просто скажи, кто ты такой. Тот, кто разбудил твою вездесущую, криво улыбнулся я. Принимай пополнение, приветствовал я Тумара. Он стоял уже в привычной форме. Сейчас он выглядел чуть помолодевшей версией себя. Но в целом, в его облике изменилось мало что. Ну, не считая трофейной брони какого-то рыцаря смерти. Смотрелось странно, но в то же время внушительно. Все это время в голове крутилась мысль о том, что его безумие вызвано влиянием стихии, и на его месте теоретически мог бы быть каждый. Тяжело это осознавать, но стена – это не только чудовища, которые хотят тебя сожрать, но и вот такие вот лезущие в мозги. Помни правила, проходчик, помни список существ, не выходи без сенсора и хранителя в группе, носи экипировку под локацию, и все равно найдется какая-то зараза, которая тебя сожрет. Все это и натолкнуло меня на мысль, что пусть он себе смотрит свои сны в убежище. Если на дне стены нас ждет свобода, этот парень будет самым везучим проходчиком. С этими мыслями я подходил к своему терминалу. Несколько мощных битв подряд не прошли даром. Это было бы просто кощунством. Понимал это даже Дайрмонту, потому собирал весь выпавший лут, обходя разве что механизмы. Тумар не обходил ничего. И горы порождений гона в виде телег с фрагментами стояли у стен вокруг терминала. Анализ завершен. Вывести доступные уровни синхронизации, нежить, 214-300% низкий, некроморфы, 305-500% средний, муталиски, 298-300% низкий, спектры, 101% низкий, призраки, 107% низкий, животные 101% низкий. Ключевыми здесь были животные. В 22-м секторе эта группа существ включала и людей, в отличие от 21-го, где была отдельная ветвь гуманоидов. Как именно это работает, сказать не могу. Одна из тех вещей, которые даже создатели уже разобрать не смогут. Но главное, что теперь мне доступно изменение и корректировка большинства проходчиков, которые не ушли слишком далеко от человеческой ветви. На практике это значило, что я мог, наконец, воскрешать замороженных проходчиков 21-го. Будут ли они помнить себя? Если так, как быть с осознанностью? Перешагнут ли они грань между разумным монстром и осознанным существом? Все это мы узнаем в самом ближайшем будущем. В первом бою они будут еще только осваиваться. Проявление индивидуальности, если и проявится, то намного позже. И вот тогда уже вновь встанет вопрос политики леса. Тенденция влияния на разум в целом уже начинает вырисовываться. Из семи предать меня решился только один. А вот дерево даже мыслило иначе. Не как человек, а как слияние множества существ, желающие распространяться и порождать себе подобных. Именно так выглядит выходящая из-под контроля зарождающаяся цепь. Если бы я вдруг исчез, дерево бы начало разрастаться бесконтрольно, уничтожая проходчиков. И вот тогда уничтожение его как бедствие архетипами – вопрос времени. Та часть природы существа, которое контролируешь, может восстать. Помнится, Артур себя называл королем, власть над людьми и власть над магическими существами. С помощью дублирующего меня в некоторых вопросах Сильвана, я готовил новых воинов леса из замороженных тел проходчиков. По возможности я старался максимально сохранить их разум в целости, но на тело влияет слишком много всего и за пределами мозга. Учесть все гормоны, влияющих на его работу, мне банально не хватало знаний. Даже Мордриду и доктору Хильхе не хватало. Один был магом-аниматургом в прошлом, а второй лучшим, но все же деревенским доктором. Пусть и достаточно умным для той глуши, в которой они жили. Здесь был нужен медик с земли или кто-то со знанием медицины какого-то очень развитого в вопросах биологии вида. Пока что позволить себе я мог лишь часть из них. Самых слабых, прошедших мало эволюции и сохранивших признаки гуманоида. Судьба 21-го складывалась совсем не так, как у нас. Терминала корректора у них не было. Поэтому снизить процент человека до нуля не мог никто. Но это не мешало собирать в себе множество признаков других рас и в простых терминалах. «Тебе нужно отвлечься, Арк», — заметила Сейна. «Я уже третий раз тебя зову. Снова совиная мудрость. Отдохнем и отвлечемся после сегодняшней ночи. Удивлен, что у тебя есть время на это. Ничего особенного. Передала часть обязанностей другим. Там, если у конвейера процесс налажен, я не очень-то и нужна». Поставила нашего кузнеца и пару лиговцев, так что мне и делать почти ничего не надо. Она безбожно врала, синяки под глазами выдавали ее с головой, и несмотря на легкую манеру общения, девушка не стала бы отвлекать меня без повода. Есть чем порадовать, если ты про лампы, то еще делаем, будут к сроку. Смотрю, теперь у тебя есть кому их понести, обычных некродендроидов помогали собирать остальные высшие. Вскоре они станут новыми десятниками растительных легионов. Тогда, что ты хотела? Локация магической аномалии, тип культуры не определен. Терминалы вообще ничего не говорят об этой штуке, но путь выдают. Почему решила, что там аномалия? Просто много общалась с Эстель, вечно ее нет, когда она нужна. При этом она бросила на меня короткий взгляд, намекая на мое обещание ей помочь. Чтобы вытащить Эстель, нужно пройти ветку темных духов в терминале. Сейчас у нас нет и половины, их не так много, но как видишь, работаем в этом направлении. Да уж вижу, ухмыльнулась Сейна, как бы стена не возмутилась таким массовым мором монстров. Она может счесть тебя богоюзером и отправить за деревом какую-то убойную тварь с нижних этажей. И что думаешь насчет этой затеи? Думаю, что у тебя полно дендроидов и нам по пути. Разве усилиться в новом терминале не лучший способ подготовиться к бою? Хорошо, я отдам приказ. Кивнул я, и, активировав артефакт, соединился с сетью растений. Небо над колодцем начало темнеть, когда мы начали подготовку. Наверху сейчас полным ходом шли приготовления. Всадники, само собой, наблюдали, что я тоже учел в планах, потому наверху были лишь уже знакомые им башенки с прожекторами. На этот раз я с ними сильно не старался, как и Сейна. Все равно их уничтожат в первую очередь, учитывая опыт всех предыдущих битв. Реальный свет понесут в руках некры, когда мы пробьем у всадников под ногами дыру на первый этаж. К этому моменту количество высших некродендроидов составляло 20 существ. Правда, я сюда отнес и тех, кто был создан из тел проходчиков 21-го, но на деле их строение сильно отличалось. Больше они напоминали дендроморфов. Фактически, они были разморожены и воскрешены смесью некромантии от магии крови и магии природы. Благодаря магии лекарей, нам удалось заставить их сердца биться вновь, но память пока что не вернул ни один из них. Тень не подтвердила наличие души, в отличие от первой шестерки, несмотря на то, что они были почти живыми. И душ там не было еще в 21-м, значит, это не вина некоторых временных проблем с условиями содержания в пути. На ум пока напрашивалось только одно объяснение. Вечный сон в замерзшем секторе система не сочла достойной отмазкой от жизни проходчика и пересобрала их где-то в другой части стены. Слишком много мыслей. Я потер переносицу, что не укрылось от Сайны. Все в порядке, да если закончим с этой маленькой тайной Дины, еще успеем немного поспать. Звучит так, будто ты не надеешься на что-то особенное. Я просто слишком устал, честно признался я. Даже мое любопытство почти уснуло. А во, многозначительно кивнула механистка. Локация и впрямь оказалась недалеко. Это был четвертый этаж. Дорогу к нужному месту уже зачистили некродендроиды. Вместе с ними мы прошли к финальному месту, где за широкими вратами была аномалия. Локация магических существ, уверенно сказала Сейна. Место было стилизовано под храм древних богов, давно покинутых верующими. Потрескавшийся и обвалившийся камень, барельефы на стенах, которые было невозможно уже распознать, редкий мох, свисающие засохшие лианы, местами, паутина, каменные лестницы, которых здесь было 4, вели в никуда, обвалившись на пол дороги. Само место было высоким, оно тянулось на весь третий, будто колодец, и где-то там уходило в небо, не настоящее, само собой, но очень реалистично изображавшее вечер в пасмурную погоду. Там, наверху, виднелись утопающие в тумане очертания круглой платформы. Навевает воспоминания, улыбнулся я. Да, улыбнулся Рейн. Почти как та ловушка, в которой мы достали четкити. Чуть поодаль поморщился Гарри, невольно положив руку себе на грудь. Готов поспорить, просто подлететь система нам не даст, хмыкнул я. Но иногда самое простое решение и есть верное. Я потянулся магией вверх, выращивая лиану и создавая лестницу вверх. Но где-то на высоте 3 метров ее перерубило что-то вроде вспышки молнии, пережигая концы. Ненавижу головоломки, нахмурился я. Жаль, Эстель здесь нет, принялась ныть Сейна. Брось, мы уже давно переросли этот этаж. У нас есть 1000 способов обойти ее, не решая. Взломать стены, например, или перегрузить местный источник. Магическая ловушка же должна от чего-то питаться, или... Я задумался, вновь поднял голову вверх и произнес. Система. Смотритель Арктур с группой. Осмотр локаций. Ничего не произошло. Новая лоза потянулась наверх и снова провал. Молния настигла ее почти в том же месте, где и предыдущие. Значит, ловушка не подчинена системе. Или она мне на этот раз не поверила. Кажется, Белая говорила как-то так. Тем временем, кот влез на одну из лестниц, и перед ним появился полупрозрачный путь дальше. Только как водится, неполный. Он обрывался где-то на середине пути. Прежде, чем я успел что-то сказать, он пробежался выше, уверенно ступая по лестнице. «А если б была ловушка?» — спросила Сейна. «Тупая была бы ловушка», — отозвался кот. «Но пути дальше здесь нет». Рейн наступил на вторую лестницу, но эффект был тем же. Ровно половина пути. На третью встал я сам, спешно добежал до ее конца, осторожно наступил на полупрозрачную поверхность. Кажется, ничего. Потянулся лозой над лестницей и получил по ней удар молнии еще метрах в трех над ее окончанием. Эстель бы сказала, что здесь нужно подумать. Сейна заняла четвертую лестницу, но от ее пребывания на вершине ничего не изменилось. Хотя если бы здесь была бы она, скорее всего. Механистка поставила ногу на воздух перед собой. «Работает, Арк», — обрадовалась она. «Лестница просто невидимая. Я нащупал следующую ступень и сделал неуверенный шаг. Будьте осторожны, лестница начинает петлять», — предупредил кот. «Что ж, это поправимо. Я создал маховой ковер, который пополз впереди меня, разрастаясь по невидимой лестнице. Ближе к островку наверху она начинала сперва резко изгибаться по спирали вверх, а затем делать резкие повороты и сгибаться в противоположную сторону. «Здесь путь опять обрывается», — первым сообщил кот. «И что дальше?» — нахмурился Рейн. «Хм, я задумался. Каждый раз смысл оказывается в том, чтобы просто посмотреть под другим углом. Снизу не видно, что у лестницы есть путь. Затем невидимая тропа, затем... Сейна, попробуй перейти в призрачную форму». И у нее получилось. «Да, последняя часть лестницы находится на астрале», — сообщила механистка, чем спугнула летучих мышей из-под потолка. Существа устремились к нам, но стоило им влететь в некое поле над островком, вспыхнули молнии, мгновенно прикончившие самых быстрых. Остальные резко затихли, замерли и начали с недовольным писком летать вокруг. «Те, сможешь перенести нас к себе?» — крикнул я шаманке. В ответ к нам устремился поток янтарных светлячков. Они собрались в четыре светящихся роя и устремились над лестницей к нам. Стены локации стали медленно растворяться в черном лесу среди мерцающих огоньков. Лестница вверх превратилась в янтарный свет, проявляя финишную прямую к вершине. Больше подвохов не было, кроме одного, самого главного. «Терминал?» — с удивлением спросил я, глядя на аномалию в центре круглого островка, зависшего над локацией. На нем находилась лишенная стены с одной стороны комната, выполненная в неожиданно футуристичном антураже. По бокам висели мониторы, на которых происходили непонятные вычисления. В дальнем же углу было нечто вроде портала в некое пространство, напоминавшее бесконечный тоннель в далекой планете. Но на деле это был вовсе не портал, а кое-что куда лучше. «Это не просто терминал», — с горящими глазами произнесла Сейна. «Это искажательный терминал. Он буквально в шаге от звания легендарного. В записях серый он еще встречается, но в реальности его в этом цикле еще не встречали официально, я так понимаю. В чем его редкость? Особенности?» Я обернулся к девушке. «Его очень любят искажать хаоситы. Потому, наверное, чистых уже почти не осталось. Это один из самых старых терминалов, Арктур. Нам очень повезло его найти». «Что делает?» Рейн тоже заинтересовался. «Искажает существующие способности», — продолжил за синицу кот. На его лице сияла улыбка. «Этот терминал – идеальный способ исправить кривое развитие, ну или поломать существующие. Так что выбирать нужно осторожно». 29. Время, идущее к исходу. «Правила те же», – сказала Сейна. «Избегать активных ассимиляторов, которые захватят власть над твоим телом. Никакого техноцита, некроморфов, мутантов и проклятых. Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Имя. Арктур. Друид 667 уровня. Справка. Система внедрения навыков 16. Тип вмешательства. Искажательный. Внедрение посредством искажения исходного материала согласно новому алгоритму. Улучшенное сопряжение. Метаморфы. Муталиски. Порождение хаоса. Демоны. Элементали. Лярвы. Ангелоиды. магические существа, астралы, амальгаммы, парадоксы, удовлетворительное сопряжение, кошмары, спектры, растения, дендроморфы, некродендроиды, грибы, проклятые, призраки, природные духи, светлые духи, темные духи, энергеты, аберрации, минимальное сопряжение, механоиды, киборги, эстерноиды, техноцит, корвитусы, кристаллиды, рыбы, парадоксы, восхитился кот. Слушай, Арк, а тебе сильно нужен Сильван? Не получится. Он уже моя способность убежища. Мех. Да я шучу, друг. Просто очень редкая штука. Вот так Дина и нашла для нас в свое время терминал парадоксов, заметил Рейн. Действительно, вездесущая, хмыкнула Сейна. Со своими возможностями по контролю разума она легко могла найти тех, кто знает нужное ей, и даже заставить принести все готовое на блюдце. Кстати, напомни, Арк, почему мы не делаем так же? Потому что у тебя есть дела поважнее, мрачно бросил я. Дай сосредоточиться. Искажательный терминал был эх, очередным особенным, и обращение с ним было совсем не таким, как с другими. Первое, чем терминал нас огорошил, это, для проведения модификации выберите искажаемую способность. Внимание, после выбора, отменить его будет невозможно. Следующий выбор можно будет сделать не ранее, чем через 1050 часов. Вывести список существующих модификаций организма, аво, восхитился я. Да это же прекрасный способ диагностики модов. На терминале появился список всех доступных мне навыков и встроенных модов. Действительно, с помощью этой штуки можно распознать устройство модов всех существ в команде. В моем случае ярко-красным выделялся мод Кадама, который немного срезал мой запас маны. Мы можем выбрать только по одной способности, подтверждено. Вот почему так, вздохнул я. Находишь что-то полезное, а на нем ограничения. Терминал решил ответить. Требуется сонастройка постэффектов для стабилизации свойства искажения. Время ожидания до повторной встройки составляет 1050 часов. А обойти это никак нельзя. Существует высокий риск побочного искажения результата первого искажения. Вы можете обратиться в другой терминал искажательного типа. Сонастройка каждого терминала индивидуальна. Частота сонастройки с каждым объектом также носит индивидуальный характер. Надо же, какой этот разговорчивый, заметил я. Но это комментировать терминал уже не стал. Какие еще особенности работы с тобой? Ограничения по встройке, одновременная настройка всех находящихся в зоне действия терминала. Доступно изменение одной способности в 1050 часов. Скорость изменения универсальна и равна 1 час на любое изменение. Внимание! Самовольное покидание места настройки в течение этого времени приведет к ослаблению и в редких случаях, повреждению модификаций. Час, я ожидал худшего, а тут применено стандартное время, можно даже вздремнуть. Ну что, условия все видят. Хранилище убежища в вашем распоряжении, я создал из лос арку и на нее призвал вход в убежище. Выводите остальных, фрагментов у нас много, сказал я, места на круглом островке тоже хватало, толпу здесь не собрать, но до 20 человек могли спокойно пользоваться терминалом. Попробовал даже заказать модификации некродендроидам, но терминал их игнорировал. И причиной, как я теперь понимал, было не то, что они нежить, а отсутствие осознанности на достаточном уровне. По сути, это единственное, что в конечном итоге отличает проходчиков от чудовищ в глазах системы. Грустно, но правда. Коснувшись терминала, я выбрал красную строку с меткой Кадама. Обычно проходчики после эволюции теряют связь с прежними модами, но в моем случае все моды стали основой для новой расы существ. Побочный момент от создания существ по своему образу и подобию. Метка Кадама, амальгамма Кадама. Ошибка при встройке побочного круга в источник типа сопряжения. Обнаружены множественные конфликты. Критический конфликт с эфирным фрагментом Аурала, средние конфликты иерархии с основным кольцом, амальгама души леса. Функционирование источника приводит к внутреннему конфликту и дестабилизации ядра. Высокий риск летального исхода – 47%. Работа полностью заблокирована. Место сопряжения с нижним кольцом источника не функционирует, что вызывает снижение максимального запаса маны. Идет анализ фрагментов и вариантов искажения. Наилучших решений выбрано 3. 1 фрагмент – осколок сущности лярвы. Лярвы. Определены ключевые сущности. Дендроморф Аурал. Искажение работы амальгамы Кадама через деградирующее воздействие сущности лярвы. Метка Кадама деградирует до подчиненного фрагмента. Конфликт иерархии будет устранен. Конфликт поглощения будет подавлен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Поглощение духа. Пассивно-активное. Снимает штрафы навыка метка Кадама. Плюс 150% к максимальному объему маны. Плюс 30% к скорости восполнения маны при нахождении в лесной локации. Ко всем бонусам добавляется плюс 20%. Дитя леса. 2 фрагмент. Сердце камень ловца. Астралы. 4. Определены ключевые сущности. Дендроморф. Спектр. Искажение работы амальгамы Кадама через принудительную санацию частицами энергии астрала. Метка Кадама искажается до равноправного фрагмента сопряжения. Конфликт иерархии будет подавлен. Конфликт поглощения будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Духовный облик. Пассивная. Метка Кадама будет удалена. Инициирует зарождение источника стихии астрала потенциалом средней, с режимом внутренней конверсии маны. Плюс 20% к максимальному объему маны. Плюс 20% к скорости восполнения маны при нахождении в астрале. Ко всем бонусам добавляется плюс 15%. Дитя леса. 3 фрагмент. Том хаоса. Духи хаоса. Плюс 3 морт. Порождение хаоса. Определены ключевые сущности. Дендроморф. Друг хаоса. Искажение работы амальгамы Кадама через энергию хаоса. Метка Кадама заменяется меткой хаоса. Конфликт иерархии. Конфликт поглощения будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Лес хаоса. Активная. Возможность мутации растений увеличена вдвое. Доступно внедрение новых свойств в растения. Снимает штрафы навыка метка Кадама. Плюс 15% к максимальному объему маны. Плюс 60% к скорости восполнения маны при нахождении рядом с источниками магии хаоса. Инициирует зарождение источника магии хаоса потенциалом средней. Здесь было о чем подумать. Было ли вообще правильным решением тратить свою единственную на ближайшую 1000 часов попытку на этот крохотный недостаток? Возможности терминала впечатляли. В первую очередь, своей логичностью и понятностью. Нет, каша из терминологии все так же оставалась кашей. А проценты были чем-то абстрактным. Численное значение того же объема маны для большинства проходчиков подсчитать нереально. Но в сравнении со многими другими терминалами, здесь хоть как-то пояснялось, что именно будет делать этот терминал. Почему-то искажение воспринимается, как нечто негативное, но ведь можно исказить и что-то плохое в хорошее, верно. Недостаток с меткой Кадама внезапно может стать просто огромным преимуществом. 150% к запасу нет. Даже 170. Получается, я могу почти утроить свой запас маны. Поистине огромный бонус. Магия астрала больше никаких ограничений по пребыванию в мире Ти. Возможность огреть астральное существо под затыльником. Самостоятельное прохождение локаций вроде последней части пути лестницы вверх. Что ж, однажды мне придется развиваться и в этом направлении. Хотя будем честны, у меня не хватает времени даже некромантии как следует заняться. Едва только освоил книгу про дендроморфизм. Какой извращенец вообще придумал обучение по книжкам в мире, где противопоказано сидеть на месте? Впрочем, большинство нормальных проходчиков имеют паузы между рейдами, когда они просто сидят в уюте города, греются в тавернах и играют карты. Это у нас режим какой-то неестественный. И, наконец, третья версия. Магия хаоса, она тоже выглядела заманчиво, но в то же время я видел, как сильно она плавит мозг. Это был один из тех случаев, когда получить можно в итоге меньше, чем потерять. К тому же меня сильно насторожила еще одна странность. В 22-м секторе не существовало духов хаоса. Его даже в списке доступных не было. Терминал требовал фрагмент, который мы нашли в 21-м. Серая говорила лишь о трех терминалах, которые брали все фрагменты, независимо от списков в обсерватории. Значит ли это, что их все же 4, или это частный случай? Увидим ли мы в списке фрагмент фрактала или архиларвина? Подтверждаю второй мод, сообщил я системе. На терминале отразилась галочка и пошла полоса загрузки. Собственно и все. Ничего особенного я не почувствовал. Хотя может, самую малость холодок где-то в груди. Хороший терминал, одобрил я. Тащите еду из убежища, устроим пикник, раз уж так, а кто пройдет свой час, отбой. Ночью сами знаете, кто зайдет в гости. Те, «Ты следующая к терминалу». О ней я подумал в первую очередь, когда увидел мод, отмеченный красным у себя. Значит, и проблема те может быть исправлена и превращена в преимущество. Но реальность оказалась куда более жестокой. Плешь зараженного троглодита, порождение хаоса. Критическая ошибка при одновременной встройке в множество систем. Обнаружена утечка силы при встройке в источник альфа-карт, хаос. Причина ошибки – критическая деградация исходного образца. Последующие связанные изменения систем. Аура, провал, кожный покров, критический провал, эфирное тело, успех, астральное тело, частичный успех. Идет анализ фрагментов и вариантов искажения. Наилучших решений выбрано. 2. 1 фрагмент. Осколок души клетника, проклятые плюс сердце сага, проклятые. Определены ключевые сущности. Хаархус. Искажение выбросов хаоса через поглощение силы с большим уровнем абсорбирующих свойств. Деградировавшие частицы будут заражены стихией пустоты. Конфликт деградации будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Пустотный хищник. Пассивная. Источник стихии хаоса альфа-карт будет заменен на равный источник пустоты альфа-саг. 2 фрагмент. Том хаоса. Духи хаоса плюс око девы хаоса. Порождение хаоса. Определены ключевые сущности. Хаархус порождение хаоса. Искажение выбросов источника для равномерного распределения по организму и повышению уровня контроля. Деградировавшие частицы будут заменены энергетическим аналогом. Конфликт деградации будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Способность плесень хаоса будет удалена и заменена на пожиратель хаоса. Доступна способность. Пожиратель хаоса. Пассивная. Эффект способности пламя страсти распространяется также на силу применяемых способностей. Скорость восполнения магии хаоса повышена на 25%. Внимание! Побочные эффекты от работы всех способностей также могут быть увеличены. Нет, тихо сказала Тия, это все, нельзя. Почему? Удивилась Сейна. Первое, конечно, подстава очевидная, но вторая же классная. Нет, это тебя так пункт про усиление побочек возбудил? Спросил я у механистки. Та покраснела, обиженно надула губки и отвернулась. Тия же оставалась тихой и мрачной. Нет, это все, нельзя, мех. Получается, зря потратила свою возможность, пожурил кот. Тем временем, боевые товарищи, друзья и просто жители убежища по очереди свободно подходили к терминалу. Новички, Энерой, Софья, Кузнец, это, Арк, хотел еще раз поблагодарить, что взял к себе, сказал он, видя мирную атмосферу. Сына говорит, ты помогаешь, этого достаточно. Мужик кивнул и отошел к терминалу. Сейчас там шло жаркое обсуждение каждого выбора. С учетом сомнений и прочей суеты, займет это куда больше часа. Я и забыл, как сильно разрослось за последнее время мое убежище. Прям кошкин дом какой-то. Кто-то начал вытаскивать из убежища подушки, затем вынесли небольшой столик. Действительно, зачем тратить время зря? Я вздохнул и расслабился. Больше от меня ничего не зависело. Я сделал все, что мог. Осталась лишь механическая работа для некродендроидов и десятников. Как раз перекусить и лечь спать на долгие часы 4 от силы. И, привет, Далахан. Здравствуй, новый источник для дерева. 29. Схемы искажения ордена смотрителей. Необязательная глава с логами. Рейн, рыцарь стихии. Выбранный мод. Источник света, форма ангела. Фрагмент ангелоида. Успешная встройка. Обнаружено влияние на разум носителя. Обнаружен эффект принудительной смены парадигмы. Идет анализ фрагментов и вариантов искажения. Наилучших решений выбрано. 3. 1 фрагмент. Печень мимика. Метаморфы. Определены ключевые сущности. Элементаль. Ангелоид. Искажение работы фрагмента через изоляцию сегментов для фрагментизации влияния соответственно форме. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Генетический оборотень 2. Пассивная. Блокирует смену парадигмы привязкой к форме. 2 фрагмент. Перо ангела. Ангелоиды. Плюс сердце солнечного льва. Энергеты. Определены ключевые сущности. Ангелоид. Искажение фрагмента влиянием принудительной подмены свойств аналогичной парадигмы родственной структуры. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Порождение света. Пассивное. Пассивный иммунитет к воздействию на разум стихии света. Духовный аспект сущности ангелоида будет подавлен сущностью стихийного энергита. Плюс 20% к магии света, плюс 10% к скорости восстановления маны в солнечном свете. Инициация источника. Свет. 3 фрагмент. Псевдоядра зараженной плоти. Муталиски. Определены ключевые сущности. Ангелоид. Искажение работы фрагмента инициализации и принудительной мутации по принципам мутализма для принудительной деградации сути. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна особенность. Искаженный ангелоид. Пассивное. Ослабляет воздействие на разум всех фрагментов ветви ангелоида. Снижает эффективность навыков стихии свет. Ветвь ангелоидов становится побочной. Ветвь муталистков добавляется к основным. Снимает все виды стихийных конфликтов со стихией света и не допускает их при будущей встройке. Рейн усмехнулся, глядя на предложенные варианты. Меньше всего он хотел вновь соприкасаться с этой ветвью существ. Но в то же время вторая версия искажения была объективно лучшей. Наконец-то вожделенная защита разума. Поможет ли она против Гильгамеша? По всему выходит, что должна. Хотя червь сомнения, копошащийся где-то в глубине души, рассматривал и последний вариант. Почему-то мысль об описанной деградации фрагмента вызывала горькую усмешку. Казалось, что навредив моду, он навредит и Гильгамешу, но в то же время воевать с собственным телом, при том, что скорее всего чертов ангелоид вполне может быть порождением его больного разума. Чувство вины давило сильнее. Никто не знал, насколько Рейну сейчас тяжело принять решение, но он все же выбрал второй пункт и отправился к лидеру группы, ждать и пить кофе, а еще лучше бы добавить в него пару глотков обжигающего коньяка. Следом на очереди была Сейна. Девушка выглядела задумчивой. Ее главная проблема в развитии уже была исправлена, и что механисту стоит искажать, она не знала, но и потратить шанс впустую не хотела. Сейна Синица, призрачный механист, выбранный мод, гибридный источник Аякаши, духовное пламя, соборный фрагмент функционирует исправно, существует нестабильность 3%, идет анализ доступных вариантов искажения, наилучших решений выбрано, 2, 1 фрагмент, осколок души Навки, темные духи, определены ключевые сущности, синтетический призрак, искажение работы фрагмента для через призму темного аспекта, минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия, искажательный, доступна способность, двуполярный источник мрака, пассивная, гибридный источник Аякаши, будет удалено, ошибка соответствия, стихийный набор является корневым и не может быть изменен, идет поиск возможных решений, один фрагмент, осколок души Навки, темные духи, определены ключевые сущности, Аякаши, синтетический дух. Создание искажательной призмы излучателя источника. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Мстительный дух. Активируемое. Временно искажает форму манового импульса для перехода в усиленную боевую форму. Бонусы в боевой форме. Плюс 20% ко всем магическим навыкам. Плюс 20% ко всем физическим характеристикам. Плюс 20% к скорости. 2 фрагмент. Морозная сфера. Энергеты. Определены ключевые сущности. Синтетический призрак. Частичная инверсия потоков маны. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Гибридный источник Аякаши 2. Пассивная. Стихия духовное пламя будет заменена на духовный лед. Плюс 20% к запасу энергии. Плюс 10% к скорости регенерации маны. Плюс 50% к защите от холода. Первое, решила Сейна после долгих раздумий, а ведь навевает воспоминания. Никогда бы не подумала, что сама прикоснусь к лутус Навки. Она ожидала большего от настолько крутого терминала. Но с другой стороны, Тия вообще оказалась в пролете. Следом за механисткой к терминалу подошла Альма. В отличие от Сайны, она ни секунды не сомневалась, когда выбирала свой фрагмент и способности. Альма Энхи. Выбранный мод, модуль динамического бинокулярного зрения, летуны, фрагмент функционирует исправно, идет поиск наилучших вариантов искажения с учетом категории смотритель юстициар, наилучших решений выбрано, 4, 1 фрагмент, око Бихолдера, порождение хаоса, определены ключевые сущности, Энерой, Аалорн, искажение работы точечным импульсом энергии хаоса, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, искажательный. Доступна способность, критический выстрел, активируемая, при активации подсвечивает уязвимые точки противника, плюс 33% к шансу нанести выстрелом травму, 2 фрагмент, зона испытаний, Кошмары. Определены ключевые сущности. Энерой Эфириал, жертва Агнца. Интегрирует элемент искажения пространства. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Нет спасения. Пассивная. Накладывает слабость, замедление и уязвимость к урону на цель под прицелом. Цель парализуется на 1.47 мс. 3 фрагмент. Око звездного яростня. Магические существа. Плюс каменное сердце. Корвитусы. Определены ключевые сущности. Энерой Эфириал. Искажает восприятие хозяина. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Каменный разум. Пассивная. Во время стрельбы разум стрелка неуязвим к эффектам сна и контроля, а также игнорирует иллюзии, невидимости проявления эмоций, включая магию на их основе. 4 фрагмент. Рок Молоха. Демоны. Определены ключевые сущности. Энерой Эфириал. Искажает изначальную классовую природу. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Жатва Уфера. Пассивная. Похищает силу поверженных жертв, переводя ее в ману. 5 фрагмент. Зона ярости. Кошмары. Определены ключевые сущности. Эфириал. Интегрирует элемент искажения пространства под влиянием корневого навыка. Ошибка интеграции. Превышен уровень суммарного влияния на организм. Ключевой конфликт. Сущность Энерой. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Добавлено дополнительное требование. Одновременная встройка варианта 2 и внедрение новой доминирующей ветви кошмары. Минимальные условия, условно, удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Время охоты, активируемое. Повышает скорость реакции на плюс 15% на 40% за каждого убитого противника. Каждое попадание по цели повторяет эффект. Время не суммируется. Отлично, хочу все. Подтвердила она. Альма была отличным лекарем и никогда не терялась с обязанностями в бою. Но во время стрельбы ей на душе становилось как-то спокойней, а мучившие ее вопросы отходили на второй план. «Аво, а так можно было?» – удивился Рейн. Ответила система. Идет анализ запроса. Возможно искажение по пункту 1, 3. Вариант 4 несовместим с вариантами 3 и 5. Варианты изменения 1 плюс 2 плюс 3 плюс 5 или 1 плюс 2 плюс 4. Тогда первое. Инхи снова долго не думала. Там, где больше. Просто сделай, как я говорю. Все будет хорошо. Из убежища начали выходить и его мирные обитатели. Сейна вела к терминалу Софию. После Альмы модификацию себе по-быстрому выбрали кот, лис и Гарри. На очереди был Тумар. Ему пришлось на время оставить свой пост в дереве, но пропускать возможность воспользоваться сильным редким терминалом было нельзя. Механистка из любопытства взглянула на терминал, отображает начало всройки последних модов, и с удивлением увидела, что кота система зовет иначе. Алекс, Сиролаб, выбранный мод, замерший источник 3, 2 фрагмент, отпечаток тени, энергеты, плюс осколок души мрачника, темные духи, определены ключевые сущности, кот, ангел, искажение работы фрагмента воздействием тени, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, искажательный, доступна способность, серая тень 4, активируемая, плюс 310% к параметру маскировки, плюс 658% в случае нахождения в тени, снижает параметр внимательности у всех существ, которые видят Сиролапа. 3 фрагмент. Сердце рыцаря ада. Демоны. Определены ключевые сущности. Код. Искажение работы фрагмента воздействием энергии бездны. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Доступна способность. Ходок измерений. Пассивная. Иммунитет к снижению параметров в запредельных измерениях до и 2 круга. Лис. Практик пути. Выбранный мод. Призрачный контракт. 2 фрагмент. Сердце ледяного яростня. Элементали. Плюс концентратор в юге, энергеты, определены ключевые сущности, чифари, искажение возможностей связанной сущности воздействием элементальной энергии, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, искажательный, доступна способность, ледяная сущность, пассивная, передает возможности магических атрибутов контрактному существу, Гарри, крестоносец, выбранный мод, огонь веры, 3 фрагмент, осколок подражателя, метаморфы, определены ключевые сущности, ветвь ангела, искажение связи мировоззрения с функциональностью класса, идет поиск возможных альтернатив, выбрано, бедствие тея, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, искажательный, доступна способность, вероотступник, пассивное, изменяет направленность работы навыков для адаптации духовного пути к иной вере. Лис и кот отошли от терминала и присоединились к Ильгару, который уже начал трапезу едой Сильвана. «Вот, попробуй, все будет хорошо», — напутствовала Сейна Софию. Та выглядела вполне довольной, даже немного задорной. Старуха весело подмигнула механистке. «Да не волнуйся ты, я старая, но еще крепкая. Что мне терминал? Ох, я просто надеюсь, что хуже не станет». «Не станет», — тепло улыбнулась старуха. «Но если хочешь, я могу не выбирать свой источник». Сейна тяжело вздохнула. «Давай просто попробуем». Арктур с интересом поглядывал на девушку с пожилой женщиной, но тактично не стал подходить. Тем более, что здесь все равно решение было даже не за ней, а за рандомом. «Софья, Зельевар. Темный источник навки. Критическая ошибка при встройке. Критическая несовместимость источников. Создана фазовая структура источника. Запрос сущности навки на доминирующую парадигму. Ошибка приоритета. Критический внутренний конфликт души, вызванный несовместимостью парадигм. Принята временная мера разделения конфликтных аспектов для предотвращения конфликта. Ошибка была разрешена некорректно. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Идет анализ фрагментов и вариантов искажения для частичного изменения режима работы. Наилучших решений выбрано 3. 1 фрагмент. Осколок души клетника. Летуны проклятые. Определены ключевые сущности. Синтри. Искажение работы источника влиянием пустоты до его последующего разрушения. Конфликт иерархии будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Будет удалена способность темный источник навки. 2 фрагмент. Осколок души клетника. Летуны проклятые. Определены ключевые сущности. Человек. Искажение работы источника влиянием пустоты до его последующего разрушения. Конфликт иерархии будет устранен. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Искажательный. Будет удалена способность водный источник из тиши. 3 фрагмент. Сердце ледяного элементаля. Элементали плюс осколок души теневого ходока. Темные духи плюс фазовый псевдоисточник морфа. Метаморфы. Определены ключевые сущности. Человек. Синтри. Добавлена генетическая ветвь. Метаморф. Искажение работы источников на основе фазовой структуры. Тип воздействия. Искажательный. Позволяет принудительно сменить главенствующий тип источника. Предел пребывания в одной форме равен 12 ч. Внимание, предел времени повышен до 15 ч. Друг изнанки. Я так понимаю, первое, печально улыбнулась Софья. Старуха посмотрела на механистку грустными глазами, но вопреки своим мыслям, улыбнулась. Нет, Софья, как ты могла так подумать? Всплеснула руками Сейна. «Все в порядке. Я знала, что однажды для меня все так и закончится. Но это была хорошая жизнь. Мне было весело с тобой, Эстиль. Но я понимаю, что мешаю». «Да нет же». Сейна бросила умоляющий взгляд в сторону Арктура. «Ты тоже часть нашей семьи, Софья. За это время ты стала очень важна для нас обоих. Эстиль бы никогда мне не простила, если бы я разрешила тебе разрушить источник. Она права». Послышался голос лидера. «У этого вопроса есть и другие решения. Мне нужен каждый член моей группы». Старуха опустила голову. Глаза ее заслезились, и они обнялись с Сейной. «Подтверждай третий», — шепнула она после. К терминалу уже подошла Дина. Ее вывел доктор Хильхи вместе с сестрой и матерью Альмы, если так можно сказать. Сейне на миг стало интересно, что выпадет ей, в конце концов. У самой Дины наверняка был свой план на прокачку в этом терминале, хотя вряд ли удастся угадать с модом. «Сущность королевской лярвы», — произнесла Тия, контролировавшая ее тело. «Дина, субгестер, выбранный мод, сущность королевской лярвы, 1 фрагмент, ядро элементаля силы, элементали, определены ключевые сущности, лярва, дракон, искажение полярности проявления псионической силы, минимальные условия удовлетворены». Тип воздействия, искажательный, доступна способность, проявление воли, активное, переводит всплески псионической энергии в физическое проявление силы телекинетического свойства. Затем к терминалу начали подходить лиговцы, а за ними и мирные обитатели убежища. Рыжая механистка наконец позволила себе расслабиться и плюхнулась на принесенные из убежища подушки рядом с Арктуром. «Спасибо», — тихо шепнула она, — «я лишь сказал правду», — пожал плечами лидер, скрывая улыбку за чашкой чая от Сильвана. «Нам нужны все 30 битвы, к которым нельзя быть готовым. Солнце скрылось, хотя мы и так его не видели за плотной пеленой облаков. К ночи вновь поднялась метель и обильно валил снег. Было холодно, как и всегда, снаружи. Внутри же было тепло и полная уверенность в своей победе. Очень скоро история с ивентом окончится, и я стану одним из сильнейших проходчиков в городе. Возможно, даже соберу свою полноценную фракцию. Но это все скучное. Самое интересное ждет меня внизу, когда в моем дереве будет уже 5 источников. Думаю, 15-й мы быстро пройдем. Со мной рядом стояли верные товарищи. Весь орден смотрителей, включая новичков и высших некродендроидов. Не всех, само собой. Часть будет сюрпризом. Напротив стояли всадники ивента, оставшаяся двойка из мыша и Мерлина. Первый улыбался. Впрочем, он улыбался всегда, независимо от ситуации. Мерлин равнодушно смотрел в пол. Ночь уже окончательно вступила в свои права, потому обоих всадников окружали приспешники. Рядом с мышем возвышались какие-то заразные упыри, скорее всего, созданные на скорую руку некроморфы. Судя по вкраплениям жизни вокруг них, витавшие рядом с ними мухи были живыми, как и набор вирусов внутри. Вроде он у нас за болезни отвечает, верно, до чего мерзкое направление. Мерлин обошелся летучими книгами. Его любимый фамильяр тоже был рядом. Он взлетел и завис над головой мага. Тело Эллиуста светилось под черной непроницаемой мантией, но лицо казалось почти человеческим. «Ну и где ваш хваленый Далахан?» «Решил слиться», — поприветствовал я всадников. «Или он решил подарить мне пару источников просто так?» «Я намеренно вел себя так, чтобы вывести противника из себя, но на провокации поддавался лишь кабан. Прелестно, тебя не покидает чувство юмора. Это говорит об очень здоровой психике. Это поможет тебе на 25-м, определенно. Что ты несешь, мышь? Стена начала выдавать тебе свои секреты. Мы лучше помним прошлые жизни», — тихо сказал Мерлин. «Вот как? Ты что-то вспомнил о себе еще? Многое?» — пожал он плечами. «Ты очень зря сопротивляешься, Арк. По эту сторону твое любопытство сможет отъесться вдоволь. Не тратьте время на пустую болтовню. Ваше щедрое предложение ни хрена не смотрится, после того, как война сдался мне в плен по собственной воле. Вопреки вечной улыбке я почувствовал, что на этот раз мне удалось самую малость зацепить его. Не эмоций, их у всадников в привычном понимании не было, а нечто иное. Ты проиграешь этот бой, Арктур», — продолжил Мерлин. «Надеюсь, у тебя есть план отступления. Сам знаешь, он у меня всегда есть. Я же не ваш новый хозяин. Вроде бы принц был отвратительным лидером. Я внимательно посмотрел на первого, но на этот раз мимо. Наверное, ничего нового я ему не сказал. Вот момент с добровольным пленением кабана ему не понравился. Подул сильный ветер, прогоняя мимо нас клубы снежного тумана. Небо еще сильнее потемнело. Пожалуй, неестественно потемнело. Подняв голову, я взглянул на 5 лун над нами. Сейчас они все были алыми. Лишь 5-я была покрыта красным не до конца. Оставался еще крохотный полумесяц белизны, который стремительно скрывался. И как только это случилось, небо вдруг разительно изменилось. На мгновение ветер и снег застыли на месте, а облака принялись расходиться, чтобы обнажить реальное небо. Реальное — вот что первое бросалось в глаза. Лживые образы ложного неба будто рассыпались множеством крохотных осколков, застрявших среди облаков. За доли секунды оно преобразилось, совершенно изменив свой вид. Лун больше не было, ни одной. Вместо них в отдалении застыл газовый гигант с кольцом, вокруг которого, видимо, вращалась эта планета. Нет, это определенно не тот первый мир, где я был ребенком. Но в то же время это было и не небом прежнего мира стены. В кромешной тишине застывшего мира послышалось мерное цоканье копыт. Белизна окружающего мира расступалась, словно живая декорация. Белый уступал место черным оттенкам приближавшегося 5-го всадника. Каждый удар копытом разносился призрачным эхо, поднимая рядом с собой крохотные волны чернильной дымки. «Арктур!» — послышался в воздухе шелестящий звук, напоминавший хриплый растянутый шепот. Всадник и его лошадь были собраны из чернильного мрака, в котором то и дело проступали и исчезали лица. По черному плащу появлялись и соскальзывали вместе со снегом светящиеся магические узоры. Под плащом была адамантовая броня. Самый прочный металл могли себе позволить разве что архетопы. Лично я его вообще еще не встречал в стене. Но все это, конечно, мелочи. Главное было выше. Вернее, отсутствовало. Всадник действительно не имел головы. «Один вопрос перед тем, как ты проиграешь», — улыбнулся я. «Что за хрень с небом? Этот мир существует лишь несколько дней. В то время, что ты называешь ивентом», — ответил многоголосый шепот. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Но больше разговаривать со мной никто не собирался. Всадник резко ускорился и бросился на меня с клинком. Одновременно с места соскочили первые и третий, ведя за собой свою армию монстров. В ответ Тумар выстрелил множеством ветвей им навстречу. Рейд расступился. Сверху ударил свет алых прожекторов. Зараженные морфы первого взметнулся вверх в прыжке, и оказались нанизаны, словно бабочки на выстрелившие в ответ лозы. Бегущие по камням твари столкнулись с первой линией, и спустя миг повторили судьбу прыгунов. Бам! Сразу две вышки взорвались зеленым пламенем. Как я и предсказывал, враг атаковал вышки в первую очередь. Потому там стояло то, что потерять было совсем не жалко. Слева на бледной кобыле с горящими магией глазами появился Чума. Мор! С улыбкой провозгласил он, и рядом со мной расцвел взрыв зеленой магии, сложившийся в смеющийся череп. Я отскочил с помощью рефлексов, врубил режим пила и рубанул всадника Майром. Оружие прошло сквозь лапу магической лошади, но явно причинило существу вред. У Майра было достаточно улучшений, чтобы пробивать почти любой тип защиты. Магический зверь стал заваливаться. Я с усилением рефлексов отскочил назад, пропуская перед собой черный клинок, оставляющий за собой шлейф магии смерти. В этот момент ожил мой плащ, и часть посланных в меня сил впитали проснувшиеся поганки. Артефакт озарился светом солнца в болотной тине, а я почувствовал, как тело становится быстрее и легче. И сразу же всадника пробило насквозь лоза и резко потянуло к себе. Тумар занялся своим третьим источником. Далахан возник из ниоткуда прямо у меня за спиной. Причем без света и шума, и вместе с лошадью. Удар длинным двухметровым мечом отразил заряд покрова, выбив искру. Далахан замахнулся вновь, намереваясь решить все одним ударом, но Тумар не дремал и сразу четыре лозы устремились к противнику. Однако враг исчез за секунду до попадания, просто растворился в облаке мрака вместе с конем. «Волна!» — закричал кот. Я бросил взгляд дальше по улицам. Действительно, как в первый день, к нам шла волна мутантов и некроморфов. Твари всех видов, от некрозверей до мутировавших зомби, полезли из всех щелей, будто до этого там и прятались. На самом деле принцип был тем же, что и у дыр в убежище. А вот кто действительно прятался под нами на первом, это мои некродендроиды. Повинуясь ментальному приказу, в ответ на волну тварей с первого этажа лезла точно такая же из тел разнообразных монстров, поднятых растениями. Армию монстров встретил не крохотный рейд, а другая армия монстров. Мерлин обрушил волны синего огня. Кольцо, меняющее цвет, все еще было на нем, потому вся его магия выделялась. Я узнал подсветку, превратившуюся в огненную тропу, а затем в испепеление Манри, но умудрился уклониться от магии, после чего запустил во всадника меч и даже попал в синеватый куполообразный барьер. Вспыхнул яркий алый свет. Новые дендроиды, собранные из тел с 21-го, тащили с собой фонари с алым светом. В небо ударил зажатый в ветвях дерева большой прожектор, осветивший небо. Начался град из миньонов Мерлина. Магические книги не умели летать без магии. Далахан появился вновь, стоило мне отвлечься всего на секунду. Он бросился на меня, занося клинок над головой там, где еще мигом раньше не было ничего.